знает тайны в сером подвале. Сидел и таял, место узнатку, дверь бы не хлопнула, бедная Таня. Грязные локоны, в голову камень, собачонка подохла, теперь в нирване. А не в Рязани, просто гараж, копоть и выхлоп, старый алкаш немедленно выбил. Старшая дочь, волосы с проседью, мёртвая ночь, ей ничем не помочь. Там и гуляли как-то по осени в темном лесу. В игрушку бросили башенный кран, весь затуманенный, только туман не похож на ван. Степень доверия к тому, что манит, все или ноль, тонкие грани. Тихие шепоты, сидя в тумане, как на аркане, бегство в изнанку, куда-то кому-то сквозь землю, всю минуту. Как в тумане.